— Ну да, — вздохнул Ривера. — Вот я и подумал, что немного колдовства гвоздодера здесь не помешает. Паук смахнул мусорную закусь со столика в корзину и похлопал по крышке. — Давай поглядим, что там у тебя. Ривера открыл чемоданчик. Паук немедленно зарылся в бумажки, вытаскивая то одну, то другую, читая и швыряя их обратно в кучу. — Какая каша! Именно поэтому я к тебе и пришел. Мне нужно ввести это все в систему, чтобы разобрать, что к чему. Сканером их взять я не смогу, написано от руки. Ты будешь мне диктовать. Паук повернулся к клавиатуре и затюкал по кнопкам. Секундочку, задам формат базы данных. С таким же успехом паук мог говорить и на суахили. Но, вопреки себе, Ривера восхищался профессионализмом паука. Толстые пальцы веером летали по клавишам. Через 30 секунд неистового мельтешения по клавиатуре паук остановился. — Ладно, теперь читай имена, адреса и даты. Именно в таком порядке. — Ты хочешь, чтобы я все рассортировал? — Нет, это сделает машина. Ривера начал читать каждый клочок бумаги, делая намеренные паузы, чтобы паук не отставал. — Быстрее, Ривера! Меня ты все равно не обгонишь! Ривера стал читать быстрее, отшвыривая каждый клочок на пол. — Быстрее! — потребовал паук. — Не могу быстрее! Если я буду читать имена с такой скоростью, то запросто потеряю голову и сломаю себе язык. Впервые за все время их знакомства паук отчетливо захихикал. — Передохни, Ривера! Я так привык работать с машинами, что забываю об ограниченных способностях людей. — Что тут творится? — изумился Ривера. — Гвоздодер потерял весь свой яд? Паук, казалось, смутился. — Нет, просто хочу кое о чем тебя спросить. Ривера обалдел. Паук был практически всезнающ, или же делал вид. — Ну и день. Сегодня все у нас впервые. — Что именно? — Паук покраснел. Ни разу в жизни Ривера не видел, чтобы столько дряблой плоти одновременно меняло цвет. Должно быть невероятная нагрузка на паучье сердце. — Ты ведь в Хвойной бухте работаешь, верно? — Да. — Ты когда-нибудь сталкивался с девчонкой по имени Роксана? Ривера на минуту задумался, потом покачал головой. — Ты уверен? В голосе паука зазвучало отчаяние. «Возможно, это кличка. Она работает в мотеле «Нам в номера». Я проверил имя в списках социального страхования, кредитных записях, везде. И все равно не могу ее найти. В Калифорнии больше 10 000 Роксан, но ни одна не подходит. А если просто съездить в Хвойную бухту и встретиться с ней?» Румянец паука побагровел. Этого я не могу. — Почему? — И вообще, что с ней? Она как-то относится к делу? — Нет, тут личный вопрос. У нас с ней любовь. — Но ты ни разу в жизни ее не видел? — Ну, как бы да. Каждую ночь мы с ней болтаем по модему, и вчера ночью она не вышла на связь. Я беспокоюсь. — Гвоздвард, ты утверждаешь, что у тебя роман с женщиной в компьютере? — Это больше, чем просто роман. — И чего ты хочешь от меня? — Чтобы ты ее проверил, посмотрел, все ли у нее в порядке. Но она может узнать, что тебя подослал я, этого ты ей говорить не должен. — Гвоздвард, я всегда работаю под прикрытием, я шпионю и этим зарабатываю на жизнь. — Так ты выполнишь мою просьбу. Если ты найдешь в этих бумажках что-нибудь ценное, выполню. Спасибо, Ривера. Давай закончим с этим, а? Ривера взял спичечный коробок и прочел имя и адрес. Паук впечатал их, но как только Ривера начал читать следующее имя, паук опять замер. Что-то не так? И вот еще что. Что? Ты не мог бы выяснить, не связывается ли она по модему с кем-нибудь еще? «Санта-Мария, Гвоздвард, ты настоящий мачо!» Через 3 часа Ривера сидел у себя за столом, ожидая звонка паука. Пока он был внизу, кто-то оставил на его столе потрепанную книжку. Она называлась «Вы можете начать карьеру частного детектива». Ривера подозревал Переца. Книгу он швырнул в мусорку. Теперь, когда его единственный подозреваемый гуляет по улицам, а от паука до сих пор ничего нет, Ривера размышлял, не выудить ли книжку из корзины. Зазвонил телефон, и Ривера сорвал трубку. «Ривера!» «Ривера — это гвоздодер». «Нашел что-нибудь?» Ривера нашарил сигарету в пачке. Он не мог разговаривать по телефону без сигареты во рту. «Мне кажется, какая-то связь есть, но в ней нет смысла». «Хватит говорить загадками, Гвоздворт. Мне нужно хоть что-нибудь». «Сначала я сверил списки с социальным страхованием. Большинство этих людей на том свете. А потом я заметил, что все они — ветераны». «Вьетнам?» «Первая мировая». «Ты шутишь?» «Нет. Все они — ветераны Первой мировой войны, и у всех имена, начинающиеся на «э». Я должен был обратить на это внимание еще когда вбивал их в базу данных. Я попробовал обработать корреляцию, но ничего не вышло. Потом прогнал все адреса проверить, нет ли географической связи. Что-нибудь получилось?» «Нет. Сначала мне даже показалось, что ты напал на какой-то исследовательский проект по Первой мировой войне. Но чтобы вышло наверняка, я пропустил файл через новый банк данных Министерства юстиции в Вашингтоне. Им пользуются, чтобы вычислить модели преступлений, если не могут обнаружить их сразу. По сути дела, он выявляет логику в случайном наборе. С его помощью отслеживают серийных убийц и психопатов». «И ты ничего не нашел?» «Не вполне. Файлы Министерства юстиции охватывают последние 30 лет, поэтому почти половина твоего списка туда не попала. Но с другой половиной прозвенел звоночек». «Гвоздворт, попробуй перейти, пожалуйста, к делу». «В каждом городе из твоего списка примерно в то время, которое там обозначено, произошло по крайней мере одно необъяснимое исчезновение. Исчезали не сами ветераны, другие люди. Большие города можно исключить. Велика вероятность совпадения. Но исчезновения имели место и в крошечных городишках». «И в крошечных городишках исчезают люди. Они сбегают в большие города, тонут. Это нельзя считать связью». «Я так и думал, что ты это скажешь. Поэтому пропустил файл через программу вероятности, чтобы исключить возможность совпадений». «И?» «Ривер уже устал от спектакля Гвоздворта». «И вероятность того, что файл с указанием дат и мест необъяснимых исчезновений людей за последние 30 лет случайен, равняется 10 в 50 степени». «Что означает что?» «Что означает примерно такую же вероятность, как вытащить удочкой из ручья с форелью обломки «Титаника»?»